Эти прекрасные дамы и я всего лишь шутим и отдыхаем. Одетым или обнаженным. Стыдиться нам нечего. Это только ваше мнение, я улыбнулся. А чьим еще мнением я должен руководствоваться? Она начала поворачиваться, и я быстро продолжил. Слушайте, давайте будем друзьями. Присоединяйтесь к нам. Я посмотрел на обнаженных красавиц. Правильно, девочки? Послышалось дружное «да», за которым последовали веселые замечания. «Оставайся, Реджина, садись сюда» и так далее. Лицо Реджины приняло довольное и в то же время обеспокоенное выражение. Начала она, потом снова посмотрела на меня и заговорила прежним сердитым тоном. «Возможно, вы ожидаете, что я тоже разденусь?» «Ну, ожидайте, это слишком сильно сказано. Я могу надеяться, намекать, даже умолять. Вы просто ужасны. Рядом с вами 10 обнаженных женщин, а вам нужна еще одна. Неужели вам мало 10?» Я печально покачал головой. «Реджина, я понимаю, что для вас это сущее проклятие, но каждой женщине необходим мужчина. Со мной этот номер не пройдет, мистер Скотт. Зовите меня Шелл, ладно?» Между прочим, я вспомнил одного мальчугана, с которым учился в школе. Он приберегал свой пирог к празднику, а когда наступило 4 июля, пирог стал сухим и черствым. Простите, что я упомянула об этом. Но Реджина едва ли внимательно меня слушала. Она стиснула кулаки и топнула ногой по ковру. «Кроме того, что все девушки разделись, вы хотите, чтобы я последовала их примеру? Но сами не думайте снимать одежду». «Ну, это другое дело. Вовсе нет. Это сейчас вы так думаете». «Но если я разденусь, вы можете изменить свое мнение». «Она права», — заявила Тереза. «Он все еще одет». «Почему это мы голые, а он...» «Шелл, раздевайтесь тоже. Все или ничего». «Реджина права. Что хорошо для гусы, хорошо и для гуся». «Лучше давайте выпьем», — предложил я. «Пойду приготовлю». Никто не обратил на меня внимания, хотя все говорили обо мне. Это могло заставить парня усомниться в его способностях к общению, а также сообщить ему кое-что о женской натуре. Сильвия привела дискуссию к концу, а может, только к началу. К моменту истины, или, по крайней мере, к решительной стадии. Воспользовавшись паузой, она негромко заметила, хотя ее слова прозвучали подобно колоколу. «Я знаю, как уладить все по справедливости. Шелл и Реджина — единственные одетые среди нас. Реджина говорит, что уходит и не будет раздеваться, поэтому Шелл может остаться одетым и уйти с Реджиной или раздеться и остаться с нами». «Правильно. Одетые с одетыми, а голые с голыми. Это справедливо». «Ради бога, это просто нелепо», — начал я, но, как вы можете догадаться, они не прореагировали на мои слова. «Давайте проголосуем», — предложила Сильвия. «Но вы должны выслушать и мое мнение». «Верно, проголосуем». Голосование не заняло много времени. Не могу сказать, что решение было принято единогласно с первой попытки. Первый результат был 7 против 3, второй — 9 против 1, третий — 10 против ничего. У меня создалось впечатление, что ничем был я сам. По окончании референдума Сильвия посмотрела на меня, и ее ярко-голубые глаза заблестели, как будто в них отражалось солнце. «Решение принято», — улыбнулась она. «То есть как это принято? Я не голосовал». «Голосуйте сейчас, Шелл, выбирайте, с кем вам оставаться, с Реджиной или с нами, но...» «Я тоже не голосовала», — вмешалась Реджина. «Со мной он не останется, я его и близко к себе не подпущу. А вы все можете убираться к дьяволу». Она снова топнула ногой, повернулась и выбежала из гостиной. Где-то хлопнула дверь. «Полагаю, вы можете сказать, что я так и не принял решение. Его приняла за меня Реджина». В итоге я снова оказался наедине с великолепной десяткой, но первый раз это произошло в церкви, а теперь я очутился в абсолютно невозможной ситуации. Невозможной? Ну, окончательный вердикт на этот счет еще не был вынесен.